Где было договорено, я махну, ты падай. Там такого не было. Там или-или. А то сегодня нам читать, хорошо? Что где-то... А в самом деле, это было, ну, не шутка, это не какая-то комедия. Это была борьба не на жизнь, а на смерть. И только то, что Бог был с ним, это было самым важным в жизни Давида. И потом Бог сказал в свое время, что я этих пастырей сниму, помните, которые овец не пасли, а поставлю одного пастыря, раба моего Давида. И он будет вечно пастырем над домом моим. Пожалуйста. Потому что он был с ним. И поэтому особо вот важно, обрел благодать пред Богом и молил, чтобы найти жилище Богу Якова. Соломон же построил ему дом. Хотя, допустим, поведение Давида, оно достойно подражания всякому. Он нисколько не обиделся на Бога, что Бог так ему сказал. А ведь мы часто и на Бога обижаемся, правда? Это я тебе столько делал, а ты мне что сделал? Ну, если не всегда, то бывает так. Почему ты так со мной поступил? Давид, ага, сказал Господь. Ну, все, говорит. Я, конечно же, я руки не сложу, я буду заготовлять. Я буду заготовлять. Вот не было амбиций вот таких. А то что, я буду там, ему где-то сзади на втором плане, а он будет перед людьми рисоваться? Да ни в коем случае. Мы, наверное, так не умеем на кого-то работать. Если работаем, то на себя. Если работаем, то на себя. Он просил у Бога, чтобы благословил его сына. И говорит, что больше еще благословил, чем его. Потому что он знал, что его авторитет у него никто не заберет. Что Бог положил ему в плане? Достанется. Ему очень хотелось угодить Богу и исполнить волю Господню. Узнал, что не он будет строить. Хотя и на сердце пришло. И пророк сказал, строй с тобой Бог. Это правда. И вот то, что с ним был Бог, результатом этого было, кто не строил. Вот понимаете, как иногда бывает? Если бы Бога не было с ним, он строил бы. Но в результате того, что Бог был с ним, Давид не строил. Он стал готовить для сына все. И говорит, набрал настолько много всего, что-то не было. И после сказал, сын мой Соломон, вот все наготовил. Вот тебе чертежи. Это мне вроде Господь дал. Помните, написано, у письмени от Господа. Вот тебе чертежи. Вот тебе из какого материала надо делать. А ты теперь строй. И всем князьям сказал, что сын мой Соломон молод и малосилен. А храм, который я намерен строить для Господа, должен быть весьма величественным. Помогайте ему. Помогайте ему, потому что один не построит. Так что, говорят, один в поле не воин. Правда, была такая книжка в свое время Юрия Дольф-Михайлика «И один в поле воин». Но это не для нас. У нас один в поле не воин. Попробуйте что-то сделать в церкви в одиночку. Никогда не сделаете. Если даже вы очень захотите. Ну да, я только одно не имею, если станете молиться, то Бог даст вам других людей, но один ничего не сделаешь. Если нужен еще кто-то, и такое чистое, искреннее желание помочь, без всякого страха, что вас отнимут вашу должность. И тогда никто ничего не сделает абсолютно, потому что Бог будет. А если Бог не будет за, ничего не получится. Напрасные усилия будут и так далее, и так далее. Соломон же построил ему дом. Конечно, этот дом очень интересный. Это прообраз церкви. И помните, строил их 7 лет. В Откровении Иоанна есть 7 периодов церкви отмечено. И вообще 7 она прибудет на земле, это очень важно. Даже отмечено время... Годы, когда он начал строить, в 4-м году в месяце Зив, окончил в 11-м году в месяце Буле и строил его 7 лет. Только не путайте с храмом Иродовым, о котором написано 46 лет. Иногда даже проповедники путают эти два храма. Отстраивался после разрушения. украшали его. Это уж второй храм, как мы называем, вот этот, который был разрушен, храм первый Соломону в свое время. А первый храм, который строил Соломон, он его строил 7 лет. Конечно, даже там сам факт или сама манера исполнения этого храма, она тоже достойна внимания. И если бы нам понимать все те прообразы, которые там заложены, и ангелы, и херувимы вышитые, знаете, это было бы нечто чудесное, но, к сожалению, я, например, не понимаю. Чуть-чуть что-нибудь там вот. Но время Соломона – это время церкви. Можете найти там очень много параллельных мест, равнозначных происходящему в наше время. Давид, как закон идет, Соломон, как благодать. Давид, как пробуск Христа и закон одновременно Моисеева. Вы помните, что все-таки Голиаф был поражен Давидом, и дьявол сражен Христом во время Ветхого Завета. Это же было время Ветхого Завета. Я еще раз прошу вас запомнить, чтобы вам в некоторых вопросах не путаться и не спускаться, когда будет что-то неудобовразумительное. Время всех Евангелий – это время Ветхого Завета. И время жизни Иисуса Христа – это время действия Ветхого Завета. Поэтому не всегда и не везде на сегодняшнее время можем воспользоваться теми примерами, потому что это было время Ветхого Завета. Новый Завет – это уже деяния апостолов. Это вознесение Иисуса, это крещение Духом Святым, это строительство церкви, это уже Новый Завет. А все евангелисты жили, писали, конечно, они уже, когда Новый Завет был утвержден, но когда со Христом ходили, это были все времена Ветхого Завета. Последние дни закона Моисеева. И Иисус сам его исполнил от корки до корки. Исполнил за нас. Потому что мы, люди, не могли это совершить. По той простой причине, что для Бога полноценное служение, служение не буквы, а духа. Помните? Поклонение в духе и в истине. Израильтяне поклонялись в истине, но не в духе. Это было невозможно. И Господь однажды упрекал их, когда вы празднуете субботу, то вы не можете дождаться, когда она пройдет, чтобы начать торговать. Это не празднование. Это не празднование. Но Всевышний не в рукотворных храмах живет, как говорит пророк. И что ж он говорит? Небо – престол мой, и земля – подножие ног моих. Какой дом сожилище для мне, говорит Господь, или какое место для покоя моего? Не моя ли рука сотворила все сие? Вот Господь тоже вносит ясность, что сегодня Он живет не в храмах, Он живет в сердцах людей. Небо – престол мой, земля – подножие ног моих, какой дом сожилище для меня? То есть, вот то, что раньше было, Соломонов храм, и сегодня, что мы строим молитвенные дома, это для нас, чтобы нам здесь собираться молиться. Да, Господь его охраняет. Господь нас встречает, когда мы сюда приходим. Господь здесь обильно благословляет, но живет Он в наших сердцах. Во всяком случае, должен жить. Должен жить. Это есть Его храм. Остальное вы мне не построите, под всем небом все мое. Что вы построите мне? Когда небо мой престол. Что вы можете небо построить? Никогда. Построить себе дом, а где будете собираться? Это другой вопрос. А жить хочу в сердце. А жить хочу в сердце. Жестоковыми люди с необрезанным сердцем и ушами. Вы всегда противитесь Духу Святому, как отцы ваши, так и вы. Кого из пророков не гнали отцы ваши? Они убили предвозвестивших пришествие праведника, которых предателями и убийцами сделались ныне. Смотрите, какие жесткие слова. Но это правда. Поэтому Дух Святой и так может, оказывается, говорить. Мы думаем, что он еще шукается, как мы часто думаем. Он конкретно надо говорить, прямо и ясно. Называть вещи своими именами. И я думаю, что при всех Бог вам никогда не говорил вот так, но наедине говорил. Вы уловили, что я говорю? При всех, наверное, не говорил кому-то, что у тебя жестокая щерка с необрезанными ушами. А наедине, в сновидении, вот, скорее, вы видели, кто вы есть. И вы знаете, кто есть. Во всяком случае, должны знать, потому что Бог есть свет, и в нем нет никакой тьмы. И здесь он прямым языком говорит, потому что это были люди, которые не были тростью колеблемой. Это были люди, которые напропалую шли против Бога. Вы помните, мы читали раньше. Говорит, ими сделано явное чудо. Мы отвергнуть не можем. Да все равно запретим. Вы, говорит, хотите что сделать? Навести на нас кровь того человека. И запретили, и били. Или те, которым воины донесли, что гробница пуста, видели явление ангелов, сказали, лгите, что не знали, что они делали. И Дух Святой им говорит так, жестоковыйные, люди с необрезанным сердцем и ушами, вы всегда противитесь Духу Святому, как отцы ваши, так и вы. Говорит, кого только не убивали ваши отцы, и вы сегодня то же самое делаете. Здесь как будто в некотором смысле есть противоречие, почему я на этом останавливаюсь. Где написано, что он, говорит, льна куращивающий не угасил, трость надломленную не переломил. Но сказать жестоковыйны, необрезанным сердцем и ушами, тут и дуб может поколебаться. Поэтому это не были трости надломленные, это были наглецы. Поэтому Бог прямо говорил, что вы знали, что делали, и вы знаете, что вы делаете. Вы, которые приняли закон прислужения ангелов и не сохранили. Еще одна экскурсия туда, на гору Синай. Приняли закон прислужения ангелов. То есть Бог передал закон через ангелов. Слушающие, они рвались сердцами своими и скрежетали на него зубами. А как иначе можно было вести себя? Когда эти люди полностью предались в руки дьявола. Они открыли то, что было внутри. Это были не слезы покаяния, что Господи, прости. Они просто шли уже, им ничего не оставалось дальше делать. Стефан же, будучи исполнен Духа Святого, воззрел на небо, увидел славу Божию, Иисуса, стоящего одесную Бога, и сказал, «А вот я вижу небеса отверстия, и Сына Человеческого, стоящего одесную Бога». Смотрите, Бог в это время поддерживал Стефана, а им еще раз напоминал, что они делают. Но они, закричавши громким голосом, затыкали уши свои. Знаете, как неприятно было слушать, что я вижу Иисуса, стоящего одесную Бога, того, которых вы распяли, они уши затыкали вот так. Это делается в крайних случаях, когда у людей нет другого выхода, только заткнуть уши. Оправдаться нечем, а слушать не хочется. Я видел такие случаи, когда люди в правом смысле затыкали вот так уши, чтобы не слышать. Но они, закричавши громким голосом, затыкали уши свои и единодушно устремились на него. И вывезши за город, стали побивать его камнями. Свидетели же положили свои одежды у ног юноши именем Савла и побивали камнями Стефана, который молился и говорил, «Господи Иисусе, прими дух мой!» И, преклонив колено, воскликнул громким голосом, «Господи, не умени им греха сего!» И сказавши, я почил. Вот характеристика действительно Божьего человека. И даже при смерти, когда его незаконно побивают камнями, он молится, «Господи, не умени им греха сего!» То есть я недостоин, чтобы ты за меня мстил. «Не умени им греха сего!» И, конечно же, просил Господа: «Господи Иисусе, прими дух мой». Потому что в этом весь и смысл жизни нашей, что в последнее мгновение жизни Господь принял наш дух. А по отношению к людям уходил, полностью простивший всех, даже когда они не просили его. Это ценное качество христианина. Простить тогда, когда тебя даже не просят. Мы сейчас говорим так: а как его прощу? Ну хотя бы попросил прощения. Так не хочет же. Библия говорит: да, тот человек, который не попросил прощения, он его не может получить. И он его не получит. Но вы должны иметь прощение в кармане, уже готовое отдать его. Понимаете, о чем я говорю? Отдать прощение нельзя, потому что его не просят. Но и в обиде ходить тоже нельзя. Оно должно быть готово, это прощение. И здесь у Стефана не просили прощения, когда побивали камнями. А он говорил: Господи, что? Но если бы он не просил, он мог бы молиться: не умей ни греха. Кровь Авеля, он жил в другое время, она вопила отомщение, помните? И души праведников убиенных, это правда уже вечность, другая сфера жизни. Они говорили: да коли Господь не судишь и не мстишь живущим на земле за кровь нашу. Они там уже в вечности. Я не знаю, что будет справедливый суд Божий. Как бы мы здесь не простили, но Бог-то будет судиться с каждым. Другое дело, как мы будем в отношении того или другого человека, это уже другой вопрос. Уж и с непрощенным сердцем или с прощенным. Но нормальное состояние христианина: Господи, прими дух мой и не умени им греха сего. Я бы очень хотел, чтобы не только тогда, когда нас камнями будут бить, так говорили, а каждый день. У нас было тогда бы очень мало врагов. Очень бы мало было неудобных людей. Но, к сожалению, мы еще во многом не доросли до таких стандартов. Но если мы понимаем, что так надо, Бог даст нам рост. Мы будем свободными тогда. Будем тогда свободными. А то, что с нами происходит, Бог учит нас этому. И когда наступит мгновение, когда мы не будем на это реагировать, на обиды, все кругом поменяется. А покуда мы будем болезненно реагировать, Бог будет продолжать выбивать из нас, вышибать вот это. Непрощение. И прости нам долги наши, как? Вот точно так, как и мы прощаем должникам нашим. И это не одно место Писания. Прощайте, и что будет? И прощены будете. Потому что, если не будете прощать людям согрешения их, то Отец ваш Небесный не простит вам согрешений чьих? Ваших. А дальше что? А дальше Бог грешников не слушает? Я молюсь, а Бог мне не отвечает. Почему? У меня грех? У меня грех на мне лежит. Я не простил. Я понимаю, что у нас иногда бывает очень сильное желание простить, но просто пока что не можем, тогда Бог по-другому с нами поступает. Но когда человек говорит: век не прощу, разговоров нет в каком-то твоем прощении. Его просто не может быть. На основании Писания. Так Библия говорит. То, что мы говорим, трудно просить, я понимаю. Тяжело просить, тоже понимаю. Но хочу просить, помоги. Но если вопрос ставится ребром: до смерти не прощу или еще что-нибудь, знаете что? Ну, не может быть успеха и в дальнейшее время. Самого лично не будет духовного роста. И еще раз повторяю. Наше неправильное мышление. Мы говорим так: а как простить, когда он так делал для меня? Незаслуженно. Несправедливо и так далее. Вот именно здесь и прощать надо. Я уже который раз напоминаю эту истину. Если вам заслуженно сказали, то о чем тогда вообще вести? Тогда вам надо каяться. Тогда вам надо каяться, а не требовать покаяния от другого. А прощать надо того, кто незаслуженно вас оскорбил, обидел. Без всякой, потом жестоко, что ни в какие рамки не лезет. Вот это надо прощать. А когда вам сделали упрек справедливо, то вам надо каяться. Проглядеть свою жизнь и покаяться. И у того, против кого вы имели, попросить прощения, а не чтобы он у вас просил. Вы знаете, иногда за то, что нам скажут правду, мы готовы гневаться. Готовы гневаться, за то, что нам правду сказали. Но кто-то еще должен будет сказать. Кто-то ее должен сказать, эту правду. А иначе, как можно остановить человека? А иначе, как можно до его сердца достучаться, только сказавши правду? Горькая она, это правда, или она сладкая, это правда? Это уже зависит от нашего поведения. Поэтому я бы очень хотел, чтобы вы обратили внимание на жизнь Стефана. И нисколько не бежался на Господа, почему ты это допустил. Я старался, делал, вот сколько через меня ты совершил. А, пожалуйста, побивает камнями, за что? Я помню один случай, я даже знаю фамилию этого брата. Очень хороший брат был, в тюрьме был долгое время, и там Господь очень много чудес чудес совершил. А после влез в такой гадкий грех, что даже говорить не хочется. И говорил так: неужели за то, что Бог через меня в тюрьме сделал, Бог меня не простит и не помилует? Совершенно неправильное мышление, совершенно неправильный образ мысли. Да, есть место писания другое, которое может показаться вам, ну, конфликтующим с тем, что я говорю. Послание к евреям, другой текст писания есть. Ибо не неправеден Бог, чтобы забыл дело ваше, и труд любви, и терпение, упование. Но там речь идет о грехе, которым можно покрыть только тем, что ты когда-то что-то делал. Есть один путь: Господи, прости. Ты же из меня столько сделал, столько совершил, а я влез в такое, что стыдно говорить «прости». Это вина более тяжелая, чем над теми, кто, через кого ты не делал ничего. Вы понимаете, о чем я говорю? Одно дело, когда делал человек, который, говорят, без году неделя верующий, а другое дело, когда сделал тот, кто 30-40 верующий. И подошел дьявол, и вот вложил такое: Бог мне простит, потому что я вот столько сделал. Бог прощает только при искреннем раскаянии. И никогда вы своих грехов не загладите своим трудом, не обманывайтесь. Сегодня у людей есть такое мышление: сделает грех, такой грех, который стыдно говорить, который надо исповедовать, и дьявол тут же проносит мысль: работай. Делай все, что ты можешь, трудись, и Бог, и не надо будет тебе каяться. Это обман. Но, одно дело, когда говорить про царя Вавилонского, другое дело, когда мы говорим: блаженны милостивы, они помилованы будут. Помните? А дальше идет чистое сердце после милостивых. И вот как раз то чистое сердце Бог и требует. И Он нас милует. И не один раз милует. Когда мы признаемся, что мы преступники. Если преступники, я не говорю, что вообще должны признаваться, что преступники. Может, кто-то ничего и не сделал. Но добрыми делами никогда не покроешь грех. Грех смывается чем? Кровью Христа. Когда кровь Христа действует? Когда мы просим «прости». Если нет «прости», она не омывает. Вы скажете: а почему Бог благословляет? Да, и благословляет. Вы помните Якова, как Бог благословлял, но после воевал с ним? Он его поддерживал, чтобы в определенное время создать момент для покаяния, приготовить его сердце. Нигде не написано, что он просил прощения у Исава, где-то когда жил, там в Уме или где-то, нет. Но когда столкнулся с реальностью, когда ему сказали, что за эти 20 с лишним лет грех твой не только не забыт, но уже 400 человек идет вместе. Кто идет? Послал посланцов. Он понимал, что согрешил против брата. Ему Ревка посоветовала, иди там поживи где-то, забудется, ярость брата утолится, и все будет нормально. А Исав держал под прицелом, и он согрешил. Исав прообраз закона. Помните, был искусный стрелок. Без дичи не возвращался. Закон тоже искусный стрелок. Одно неверное слово языком, и ты грешник. Все. Бьет без промаха. Послал посланцов. Как, оправдается совет Ревеки матери или нет? Что там делается? Что там на родине делается? Ему донесли и сказали, делается плохо, дорогой. Идет Исав навстречу вооруженный, и не один, а 400 человек вместе с ним. Ты согрешил против одного, а идет 401 через 20 лет. И тут надо было думать. Не дары, ничего помочь не могло. Помните, он посылал стада и говорил так и так, скажите, это раб Яку, это подарки. А Исав говорит, а брат мой, у меня много своего, возьми себе свое. Он не падал на эти подарки. Бог его тоже благословил, имел очень многое. И только в результате того, что Бог за него уступился, было примирение братьев. И говорит, пали друг другу на шею и плакали. Ну, друзья, стали братья. Хотя впоследствии все-таки эта напряженность сохранялась и в дальнейшее время. Как и сегодня. Благодать, благодать. Попробуй согреши, ты уже становишься под закон. Тут же возьмись за грех смерть, правда? Не только во время Ветхого Завета. У нас спасает, конечно, благодать действующая. Господи, прости, и уже грех там опять на кресте прибитый. Нету его. Но попробуйте не каяться. Закон положен для кого? Для непокорывых и грешников. Закона не существует для того, кто не нарушает Слово Господне. Как тут ты его нарушил, вступает в силу закон. Моральный закон. Поэтому и сегодня важно, находясь под благодатью, быть ею исполненной и не грешить. Павел говорит, как-то некоторые говорят, что мы так учим. Помните послание к римлянам? Что чем больше грешишь, тем больше благодать. Говорит, как так? Как, говорит, можно грешить, когда я умер для греха? Ну как это возможно? Умер и грешу. Значит, не умер тогда? Это немножко сложно для понимания места Писания. Вроде бы и правильно, чем больше грешу, тем больше Бог прощает, тем больше благодать умножается. А Павел говорит, а грешить-то как? Ну еще она даже умножается. Но ты ж умер для греха, как ты можешь грешить? Ты же не способен грешить, ты не можешь грешить. Мы умерли для греха, как же нам жить в нем, говорит? Глава 8. Может, вопросы какие есть? Савл же одобрял убиение его. Смотрите, насколько религиозные люди, очень ревностные поклонники Божьи, могут быть слепыми. Ну, согласитесь, что Савл, или будущий Павел, он думал, что он от всего сердца служит Богу. Он о себе говорит так. Я был неумеренным ревнителем моих отеческих преданий. Неумеренный ревнитель. То есть цеплялся за всякую макулинку. За маковую зерну, чтобы из-под хотел Богу угодить. Но он жил уже в другое время. И Бог видел его. Вы помните, он мой избранный сосуд. Но этот сосуд еще гонит христиан. И когда побивали камнями Стефана, то Савл на 100% был с этим согласен. Одобрял его убиение. Нет худшего человека, чем религиозник, который потерял Бога. Вы уловили мою мысль? Нет хуже религиозника, который утирал живое общение с Богом и стал мертвым. Что хотите во имя Бога сделает? Вы помните крестовые походы? Вы помните многое. Это люди, которые с одной стороны думали, что они служат Богу, а в самом деле они были его противниками. Они были его противниками. То же было и с Савлом. В те дни произошло великое гонение на церковь в Иерусалиме. И все, кроме апостолов, расселись по разным местам Иудеи и Самарии. Так что гонение – это один из инструментов заставить христиан евангелизировать мир. Они по своей природе люди, любят тоже спокойствие, мир об этом молится. Да и Бог говорит так, молитесь, чтобы было благословение, мир. И если бы они были способны добровольно оставить свои насиженные места и на пару месяцев пойти потом вернуться, я думаю, Бог согласился бы. Но мы это никогда не пойдем. Единицы идут на это. А вообще-то трудно выжить с домов. И Бог допускал дьяволу проявиться его злу, его гневу и его ярости. Его ангелизировали. Такая наша натура от самого начала. Любим спокойствие. Да мы что-то и созданы для этого. Мы созданы для мирной жизни, для спокойной. И Бог человека и создал для такой жизни. Но вы знаете, время пришло другое. Время пришло другое. Надо делать дело Божие. А люди не хотят. Значит, что надо? Садить в тюрьму, в Сибирь, в пустыню, к туркменам куда-нибудь, к чукчам, куда-нибудь туда, в Находку. Но если он искренний христианин, он будет проповедовать. Лучше было бы, конечно, по-другому, чтобы было. Но во все времена, сколько мы истории не читаем, сколько мы не наблюдаем за жизнью, дьявол помогал евангелизировать. Разгонял, давал направление, пучелки выписывали, там государственные органы, и везде под защитой крепко, чтобы только доставить туда. За решеткой, с собаками. Охрана нужна христианам, да? Попробуй погони их так, замерзнут пути. А так хоть скудно, но завезли куда надо. Сейчас там церкви. Церкви и немалые церкви. Только через то, что однажды кого-то наручники одели и завезли туда. Ну, не дай Бог, конечно. Нам дожить еще до этого. Ну, это уже как Господь усмотрит, как Он решит, так оно и будет. Но вот здесь написано, произошло великое гонение на церковь. Это не просто там прорешивки лишили, да не дали в институт поступить. Наверное, здесь что-то пострашнее было. Произошло великое гонение на церковь в Иерусалиме. И все, кроме апостолов, расселись по разным местам Иудеи и Самарии. Стефана же погребли мужи благоговейные и сделали великий плач о нем. Значит, плакать по наших братьях тоже нормально, да? Есть место, когда надо петь радостные песни, а есть радуйтесь с радующимися и плачьте с кем? Смотрите, думаю, не глупые были это люди. И не отступники от закона. И понимали хорошо обстановку. Мужи благовейные и сделали великий плач. Наверное, жалко было, потому что Библия говорит, чудеса и знамения им совершались. Таких людей всегда жалко. Но что поделаешь? Пришло время, когда Стефан носил имя Стефан, то есть венец, он и стал венцом учения. Знаете, самое драгоценное, когда человек за что-то отдает свою жизнь. Все остальное, что мы отдаем, это еще не совсем то. А вот когда жизнь человек отдает, глазах Господа является самым драгоценным. Потому что мы чего не имеем, самое драгоценное, это жизнь. Потому что она дается Господом, дается один раз, дается на время, чтобы нас приготовить к святой вечности. Для вечной жизни приготовить, потому она и дорога.